Целебная сила моркови. Диетическими средствами можно достигнуть гораздо большего, чем лекарственными. Мухаммад Закария Рази. Морковь – природное средство для лечения болезней. В древней медицине морковь была популярным диетическим и лечебным средством. О ее лечебных качествах писал Диоскорид. В качестве целебных средств использовались корнеплоды и листья. Великий Ибн Сина Авиценна считал, что корни дикой моркови пучат и закрепляют желудок, оказывают помощь при водянке, плеврите, хроническом кашле. Он находил плоды и листья моркови полезными, если прикладывать их растолченными на разъедаемые гангреной раны. По его описанию, морковь, особенно дикая, применяемая в виде питья или свечей, вызывает месячные у женщин, а плоды и корни моркови помогают выносить трудную беременность. По описаниям другого восточного врачевателя, Мухаммада Хусейна Ширази, морковь открывает закупорки в печени, укрепляет желудок. Она приносит пользу при заболеваниях в груди, печени, желудке, при выведении камней из почек и мочевого пузыря, оказывает мочегонное действие. Ее принимают при хроническом кашле и плеврите. Варенье из корнеплодов моркови полезно при водянке, а в смеси с медом хорошо укрепляет кишечник, легко переваривается и усваивается. В наше время диетологи рекомендуют употреблять сырую, свеженатертую морковь ежедневно по 50-100 грамм в виде салата натощак или перед первым блюдом при ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма, гипертонической болезни, болезнях печени, поджелудочной железы, почек, туберкулезе, бронхиальной астме, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, анемии, малокровии, лучевой болезни, остеохондрозе, подагре, расстройствах зрения, запорах, геморрое, упадке сил, импотенции, недостатке молока у кормящей женщины, глистной инвазии, особенно при острицах у детей. Морковь как продукт питания ощелачивает наш организм, что очень важно при лечении раковых заболеваний. Она повышает секреторную активность желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и слюнных желез. Сладкая морковь – источник таких важных микроэлементов, как железо, медь, кобальт, йод и многих других. Благодаря солям железа, кобальта и меди, морковь очень полезна для профилактики и лечения малокровия. Между тем, витамины и микроэлементы, хотя и наиболее важные, но отнюдь не единственное достоинство моркови. Ведь вместе с ней человек получает легко усвояемые углеводы, белок, пектин и нежную клетчатку. Клетчатка и пектин, которые в современной специальной литературе принято называть растительными волокнами, не только стимулируют работу желудка и кишечника, но и поглощают множество нежелательных, а то и просто ядовитых веществ, которые либо образуются в нашем организме, либо поступают в него извне. Растительные волокна поглощают и желчные кислоты, что снижает уровень холестерина в крови, оздоравливая тем самым сердце и сосуды. Они способствуют правильному обмену веществ во всей внутренней среде организма, очищают его от индустриальной грязи, например, соединений свинца, извергающихся вместе с выхлопными газами потоками автомобилей. Морковь служит еще и средством для оздоровления кишечника и поддержания его нормальной флоры, так как обладает антимикробными свойствами. В моркови, как известно, содержится большое количество солей калия. Именно с калием медицина связывает мочегонный, желчегонный и слабительный эффекты, которые возникают после употребления этого корнеплода. Вот почему медики считают ее весьма полезной при болезнях сердца, желчевыводящей системы, почек и гипертонической болезни. В настоящее время специалисты выяснили, что большая часть витамина А, ретинола, синтезируется в организме человека из провитамина А, который содержит в себе различные каротиноиды, в том числе и бета-каротин. По мнению ученых, проводивших исследования, регулярное употребление в пищу овощей, содержащих бета-каротин, понижает риск заболевания многими недугами, в том числе онкологическими. Основным источником этого каротиноида являются различные овощные растения, особенно имеющие темно-зеленую и желтую окраску, морковь, перец, тыква, шпинат, листовая горчица. В России, где пока нет такого большого разнообразия на овощном рынке, как в Японии, Северной Америке и Европе, именно морковь по традиции является одним из основных источников бета-каротина. Специалисты считают, что доза каротина в 6 мг по своей биологической активности соответствует 1 мг витамина А, а это удовлетворяет суточную потребность организма взрослого человека в этом витамине. Физиологическая роль витаминов группы А для организма человека очень велика. Они оказывают влияние на дыхание и энергетический обмен в живых тканях, а также на обмен белковых веществ, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, холестерина и других органических веществ. Витамины группы А регулируют обменные процессы в кожных покровах, мочевыводящих путях, пищеварительном тракте. Они стимулируют рост всего организма с самого рождения до окончания физического развития. Кроме того, витамины этой группы участвуют в физиологических процессах сумеречного, ночного и цветного зрения. Они улучшают оба вида зрения и повышают сопротивляемость организма человека инфекционным и простудным болезням. Не зря ретинол называют витамином роста и зрения. Весьма важен тот факт, что избыток витамина А накапливается в тканях печени, и запаса его там хватило бы более чем на 500 дней. По этой причине весьма целесообразно в летнее-осеннее время есть как можно больше свежих сырых фруктов и овощей, в том числе и оранжево-красную морковь. Благодаря высокому содержанию провитамина А, морковь всегда способствует хорошему росту детей. Когда мама говорит своему ребенку: «Будешь есть больше моркови, скорее вырастешь», то она недалеко от истины. Благотворное действие оранжево-красных корнеплодов на зрение людей также связано с высоким содержанием провитамина А. Вот почему она особенно полезна и взрослым, и детям, подвергающимся большим зрительным нагрузкам и страдающим разными видами нарушения зрения. Нужно признать, что в наше время Дети уже с трехлетнего возраста начинают испытывать на себе самый настоящий пресс зрительных нагрузок. Поэтому систематическое употребление в пищу моркови в немалой степени может помочь ослабить этот процесс. В народной медицине всегда самое важное значение имели и имеют пища больного человека, его питье. Лечебную пищу готовят, как правило, из растений, дикорастущих, огородных, садовых. Применяются растения, богатые различными химическими элементами и субстанциями, благотворно влияющими на жизнь и деятельность человеческого организма, а также содержащие фитонциды, губительно влияющие на болезнетворные микроорганизмы. Одним из таких растений является морковь. Народная медицина полагает, что морковь оказывает многостороннее действие: антисептическое, глистогенное, лактогенное, усиливает секрецию грудного молока, мочегонное, желчегонное, отхаркивающее, слабительное, сосудорасширяющее, ранозаживляющее, обезболивающее, противосклеротическое, противовоспалительное и успокаивающее. При лечении нефрита и почечно-каменной болезни, сопровождающиеся уменьшением суточного объема мочи и концентрационной способности почек, народная медицина советует пить настой из семян моркови, лучше дикой, признавая его более эффективным средством, чем свежеприготовленный из ее корнеплодов сок. В Таджикистане знахари назначают морковь при болезнях печени, острые и хронические гепатиты и желтухи, а также для лечения изжоги и хронических запоров. В народной медицине издавна применялась сырая тертая морковь, сдобренная маслом, в детской практике как нежное, слабительное и противоглистное средство. Вареную морковь давали ослабленным больным с одышкой, кашлем, запорами и геморроем. До сих пор в народной медицине морковь применяют для лечения упадка сил, малокровия, авитаминоза, различных простуд, начальных стадий туберкулеза и других болячек. Народная медицина считает, что из всех сортов моркови наибольшую лечебную ценность представляет сорт с красным корнеплодом. Максимальная активность образования биологически активных веществ в моркови наблюдается в сентябре. Поэтому морковь, убранная с грядки после сентября, является более подходящей для лечебных целей, чем морковь, убранная в сентябре, августе, июле. Отвар или настой морковной ботвы в смеси с петрушкой назначают для удаления песка из мочевыводящих путей при болезнях печени и желчного пузыря. С давних пор свежей морковью лечили ожоги, обмораживание, язвы. Сырую натертую морковь прикладывают к различным опухолям, долго не заживающим гнойным ранам. Корнеплоды моркови полезно употреблять в пищу при гастритах. Систематическое употребление морковных блюд усиливает перистальтику кишечника и способствует его очищению от шлаков. Морковь и разные блюда из нее весьма полезны летчикам, машинистам, водителям и представителям других профессий, в которых предъявляется повышенное требование к зрению. Диетические блюда из моркови диетологи назначают пациентам при инфаркте миокарда, желчекаменной болезни, в качестве глистогонного и слабительного средства. Натуротерапевты также признают, что корнеплоды моркови и ее сок являются хорошим мочегонным средством, способствующим выведению песка и небольших камней из мочевых путей при мочекаменной болезни. Для этих целей можно использовать настои и порошки из семян моркови. В старинных лечебных книгах можно найти указания на способность моркови усиливать работу половых желез, то есть повышать потенцию у мужчин. Научные исследования, проведенные в последние годы, показали, что употребление моркови способствует понижению уровня холестерина в крови человека, улучшает зрение, укрепляет иммунитет и предотвращает развитие некоторых видов раковых опухолей. Включать морковь в рацион питания людей, имеющих заболевания кишечника, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, особенно важно, так как в организме таких людей усвоение витамина А нарушено. Им нужно увеличить суточную дозу этого витамина до 1,5-2,5 миллиграмм. Тепловая обработка корнеплодов моркови, тушение, варка, частично разрушает многие биологически активные вещества, в том числе клетчатку и эфирные масла, которые способны вызвать симптомы раздраженного желудка и кишечника. Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут употреблять в пищу морковь, приготовленную таким образом, что без сомнения будет им очень полезно. Свежевыжатый морковный сок действует на желудочно-кишечный тракт мягче, чем цельная или тертая морковь, поскольку в нем отсутствуют растительные волокна, клетчатка. Морковь, как поливитаминное растение, имеет широкое применение для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, при анемии и упадке сил, для улучшения общего питания организма. Ежедневное употребление свежих корнеплодов моркови значительно укрепляет организм, поднимает его устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды и сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Свежую морковь используют в диетическом питании при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени. Но ее не рекомендуют употреблять при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтеритах. При наличии камней в почках и мочевом пузыре более сильным средством, чем морковный сок, в натуропатии считаются семена дикой моркови. Из них готовят настой, который пьют по одному стакану 3 раза в день. При наличии камней в мочевыводящих путях, а также в качестве мочегонного и слабительного средства, вместо настоя из семян дикой моркови применяют порошок из них по 1 грамму 3 раза в день. При деликатной болезни геморроя рекомендуется пить чай из морковной ботвы. Плоды моркови содержат кумарины и фурокумарины, которые обладают спазмолитическим действием на венечные сосуды сердца. На фармацевтических предприятиях из семян моркови выделяют экстракт, называемый даукарином. Это вещество обладает спазмолитическим действием и расширяет коронарные сосуды сердца. Фармакологические препараты из семян моркови даукарин назначают для лечения коронарной недостаточности и предупреждения приступов стенокардии, грудной жабы. Его также назначают при спастическом состоянии гладкой мышечной ткани пищеварительного канала, бронхов, других органов, то есть при болях в желудке, животе, запорах, обструктивных бронхитах и бронхиальной астме. Экстракты моркови входят в состав лечебного препарата Уролисан, применяемого при болезнях печени и почек. Экстракт корней и эфирное масло моркови применяют как слабое, мочегонное и противоглистное средство. Морковь в сочетании с сахарным сиропом в соотношении 1:1 используется для лечения сильного кашля и охриплости голоса. Кашицу или свежий сок из зеленых листьев моркови применяют при лечении диатеза, экземы, нейродермита. Жжен, оставшийся от моркови, успокаивает кожу, страдающую от ожога или экземы. Кроме того, он может использоваться при небольшой лихорадке. В этом случае морковный жжен в виде компресса надо положить на голову или печень. Беременным женщинам и кормящим матерям также очень важно включать морковь в свой пищевой рацион. Для них рекомендуются суточные дозы ретинола до 1,25–1,5 мг. Морковь как продукт, богатый соединениями с П-витаминной активностью, способствует повышению прочности стенок капилляров. Отвар листьев моркови советуют пить при болезнях печени, почек, геморрое, диатезе, детских экземах.